Первый этап. Подготовительные работы. Все начинается с вакансии и конкурса о приеме на работу. Запуск конкурса – это точка невозвращения. Вы размещаете объявления в газетах и платите за них. Весь город знает, что вы набираете себе команду бойцов. Особенно рекомендую рассказать об этом всем вашим хорошим знакомым и друзьям, чтобы вам совсем уж было некуда деваться. К вам начинают поступать резюме. Люди хотят у вас работать. Просто так взять и забыть про потраченные деньги, а пришедшие резюме выбросить в мусор, вам уже не удастся. И это хорошо. Отступать некуда, позади позор. А впереди, скорее всего, Москва. С момента, когда вы направили объявление в газеты, у вас 3 недели на все подготовительные работы. Когда решение уже принято, неплохо бы выяснить, насколько оно нужно. У вашего бизнеса с самого начала должен был быть бизнес-план, включая долгосрочный прогноз на 5-10 лет, миссию, цели и так далее. Если эти документы у вас есть, хорошо. Если их нет, тоже неплохо. Они не так уж и важны при создании боевой команды продаж. Что необходимо, так это план продаж. Составлять его имеет смысл не из того, что можно, а из того, что хочется. Прикиньте на листочке бумаги 3 варианта увеличения продаж – минимум, норму и максимум. В этих планах отражается желаемый объем продаж за месяц. Сколько месяцев потребуется, чтобы выйти на эти планы? На этот вопрос вы ответите опытным путем. Минимум – то, что вас уже устроит для начала. Максимум – то, что на ближайшее время является почти недостижимой мечтой. Норма – это обычная середина между минимумом и максимумом. Прикиньте, сколько и каких товаров и услуг вам нужно продать за месяц и по какой цене, чтобы выполнить планы не только по полученным деньгам, но и по валовой прибыли. Подумайте, сколько потребуется бойцов, чтобы выполнить эти планы. Сколько реально может продать каждый боец? Учтите, что из 5 бойцов приличные продажи будут у 2-3. Умножьте количество продающих бойцов на 2, это тот минимум, который нужно принять на работу. Посмотрите на картину в целом. Если она не выглядит реалистичной, корректируйте ее до готовности. Реальный план получен? Поздравляю, у вас есть план продаж. На будущее загоните расчет в Excel, корректировать их вам придется частенько. Теперь на основе плана продаж можно сделать или скорректировать прайс-листы для бойцов, которые будут заниматься активными продажами. Это 2-й необходимый документ для запуска системы продаж. Заодно продумайте возможные скидки. Либо их не будет, либо они будут примитивными. 2% либо должны соответствовать определенным вами разработанным правилам предоставления скидок. Напишите эти правила в отдельном документе, внутреннем прайс-листе. Вам потребуются анонсы и описание товаров и услуг. Как минимум нужен человек, который может все это рассказать. Например, вы. Бойцы тогда напишут необходимые бумажки со слов специалиста. Безоговорочно необходим приказ по оплате труда. Он должен быть готов до выхода новых бойцов на работу. Также должны быть наготове статистика продаж, технология первого звонка и рабочие журналы. Более подробно слушайте в главе номер 8. Подготовьте к началу работы источники, по которым можно составить длинные списки. Слушайте главу 6. Самое главное, не забудьте подготовить рабочие места для ваших бойцов. Требования к помещению слушайте в главе 4. Если подходящая комната есть, нужно решить вопрос с мебелью, телефонами, компьютерами, интернетом. Если комнаты нет, арендуйте. В крайнем случае можно впихнуть в какой-нибудь угол пару столов с необходимым оборудованием. Это тот джентльменский набор, с которым можно начинать работать.